Оказывается, несмотря на предосторожности, редкую зверушку успели заметить и неплохо разглядеть представители всех факультетов, и сплетни о том, что на третьем этаже сидел самый настоящий Цербер, разнеслись по школе в мгновение ока. Запретный коридор перестал быть запретным, поскольку трехголовое чудовище благополучно конфисковали. Учеников со всех курсов то и дело приглашали на беседу, пытаясь выяснить, успел ли кто-нибудь заглянуть за запертую дверь и увидеть, кого именно там прятали. Мадам Помфри самым тщательным образом была допрошена на предмет неожиданных травм учащихся, нанесенных волшебным существом. Выбитая из колеи провальным уроком МакГонагалл выглядела нервной. Директор продолжал загадочно улыбаться, но Гарри мог поклясться, что в его взгляде сквозили злость и беспокойство. Слизеринцы с удовольствием пересказывали друг другу слухи о возникших у директора неприятностях и наслаждались пониманием, что они, написав письма родным, тоже помогли обеспечить Дамблдору проблемы. Высказывались десятки предположений, как Малфою-старшему удалось обстряпать дело так, чтобы жалобы стекались к нему, и ни одно письмо не побеспокоило директора до тех пор, когда повлиять на ситуацию у него не осталось никаких шансов, но правды не знал даже Драко. Несомненно было одно, только получив энное количество претензий, глава попечительского совета мог попасть в Хогвартс, не ставя в известность директора. Когда спорщики уставали строить догадки, то устраивали себе небольшой перерыв, снова и снова прося ребят рассказать, как им удалось довести на уроке МакКошку. Гарри в эти разговоры не лез, уступив все лавры друзьям. Им приятно, а ему Северус через старшего Малфоя строго-настрого запретил высовываться. Сегодня утром Люциус успел передать сыну не только запрет, но и то, что результат анализа оказался предсказуем и неутешителен. Доза веритосерума в чашке была совсем крошечная, но для 11-летнего мальчишки, чтобы выболтать свои и чужие секреты, многое не потребовалось бы. Хоть Гарри и думал, что готов к такому повороту, оказалось, что предполагать и столкнуться с подобным в реальности – совершенно разные вещи. Счет к Дамблдору, бывший огромным еще до приезда в Хогвартс, сделался просто астрономическим. Легилименция и веритосерум при первой же встрече. Да это можно считать прямым объявлением войны. Однозначно, у директора не существовало ни моральных принципов, ни хотя бы намека на совесть. Не то чтобы это было новостью, но Гарри содрогался при мысли, какой стала бы его жизнь, пойди Северус на поводу у этого паука. Утешив себя мыслью, что настоящие мужчины умеют признавать и исправлять свои ошибки, Гарри решил, что пора просить помощи. В конце концов, он действительно еще ребенок, а директор и в самом деле, как верно говорит тетя Питти, тот еще крокодил. Нельзя, чтобы из-за глупого упрямства пострадали близкие люди. Северус его всегда защищал и ужасно обидится, если Гарри не обратится к нему за советом и помощью. Как только решение было принято, сразу стало как-то легче, правда, ненадолго. Теперь Гарри с тоской ожидал вечера, готовясь к трепке за глупый риск и ужасно боясь увидеть разочарование в глазах родных. На деле разговор вышел еще хуже, чем ожидалось. Тетя Питти то плакала, то ругалась, коря его за своевольство, и от ее слез на душе становилось ужасно гадостно. Северус в зеркальце так и не появился, и Гарри заподозрил, что тот сердит настолько, что и вовсе не хочет с ним разговаривать. Едва связь прервалась, Гарри тут же предался самобичеванию, костеря себя, на чем свет стоит, и уже готов был поклясться вести себя тише воды, ниже травы, но тут за его полог заглянула лучащаяся довольством физиономия Малфоя, и Поттер решил с клятвой погодить. Гарри, Драко едва не подпрыгивал от распиравшего его восторга, а ты знаешь, что наши решили Цербера себе прикроить. Да ладно, зеленые глаза и без того немаленькие сначала сделались по Галлеону, а потом недоверчиво сощурились. Брешешь. Если бы они такое надумали, тетя мне бы обязательно сказала. Так она еще не в курсе. Комитет по надзору за магическими существами только-только эту идею одобрил. Так что поздравляю, у нас теперь есть домашний Цербер. У нас это где? Ну, пока не знаю. Передержат где-нибудь. Папа его к нам сначала хотел привести, но, судя по тому, как улыбалась мама во время разговора. В общем, думаю, она пообещала его этому Церберу скормить, если эту тварь ближе чем на 10 миль к Минору подведут. Поттер задумался и уважительно кивнул. Да, тетя Цесси может, а чего не к нам? Не, ну ты даешь. Вам еще строится и строится, а у нас все на высшем уровне. Мама говорит, что если наша защита пережила сначала тетушку Беллу, а потом наши игры, то Малфой Минор выдержит вообще все, что угодно. Так к вам же все равно нельзя, тетя Цесси не позволит. И что теперь? Отец собирается хлопотать, чтобы им с Северусом и Майклом позволили выкупить в складчину участок земли между запретным лесом и Хоксмидом. Если дело выгорит, Майкл там укрепленный вольер построит. Они все в министерство отправились с чинушами договариваться. Лучше бы он построил нам здесь аквапарк, пробурчал Гарри, которому ужасно не хватало возможности поплавать. Ты же знаешь, отец эту идею изо всех сил продвигал, и если бы Дамблдор не уперся, Гарри знал. Отказ построить в Хаге аквапарк стал еще одним поводом возненавидеть директора. Да что там аквапарк, он даже на простой бассейн разрешения не дал. И ведь главное же, из школьного бюджета ни кнота не взяли бы. Все расходы за счет попечительского совета и добровольных пожертвований. Волшебники, распробовавшие новое развлечение, к идее отнеслись с энтузиазмом. Даже те, кто не мог позволить себе личного бассейна, готовы были пожертвовать на строительство, чтобы хотя бы их дети в школе могли наслаждаться чудесной новинкой. А директор, падла, все это обломал. Обидно было неимоверно. Ведь ни Малфой, ни его семья даже не планировали на этом заработать. Просто хотели, чтобы у детей в школе были и другие развлечения, кроме дурацкого квиддича. Ну в самом деле, что это за досуг у студентов? Квиддич, в который играют 28 человек и несколько походов в Хоксмид в год для всех остальных. И это если учесть, что дети торчат в школе по 9 месяцев в году. Злость на директора вновь начала набирать обороты, и Гарри поспешил переключиться на позитив. Ведь если Северус сейчас в министерстве, то получается поговорить по зеркалу он не отказался, а просто не смог. И, если Драко не пошутил, и Цербера действительно отдали им, то уже завтра это сделает Северуса куда менее сердитым. Повременить с клятвами определенно стоило. Разговор с Северусом все же состоялся тем же вечером. В результате Гарри получил сначала нагоняй, за то, что не прислушался к рекомендациям, потом просьбу всеми силами делать вид, что к слизеринской кампании он прибился случайно и никакого веса в ней не имеет, а на закуску его ждали похвала за умение вывернуться и самый настоящий сюрприз. Северус пообещал позволить ему на каникулах присутствовать при экспериментах с шерстью и слюной Цербера. Да, им и в самом деле отдали эту зверюгу. И стройку, при гарантии стопроцентной безопасности жителей Хоксмида, разрешили. Поздравив себя с тем, что не успел наобещать ни себе, ни другим лишнего, Гарри взялся за обдумывание планов на будущее. Северус сказал, что у них с Сильвией есть идеи, как нивелировать ненужное впечатление, которое могло сложиться у директора от общения с Гарри, и это очень обнадеживало. Сам Гарри тоже решил времени даром не терять. Вмешательство в свою жизнь и дела своей семьи он не любил до крайности и пообещал себе обязательно придумать, как бы еще поскорее разнообразить директорский досуг. 6. Поскольку брак Северуса и Петунии был вынужденным и эффективным, они втайне от директора нашли себе более подходящие пары – Сильвию и Майкла. Глава 4. Через 3 дня, за завтраком, Крэб, недоуменно повертев выскользнувший из родительского письма пакетик, вдруг хихикнул и подмигнул Поттеру. Друзья тут же вытянули шеи, пытаясь угадать, что же таилось в невзрачной упаковке. То, что все предназначенное Гарри будет присылаться с почтой его друзей, было оговорено еще дома, и теперь ребята увлеченно делали ставки, кому в следующий раз предстоит быть связанным и какую контрабанду передадут Поттеру родные. «Ну что, что тебе Снейп прислал?» Сгоравшие от любопытства мальчишки едва дождались возможности, когда наконец-то смогут поговорить без помех. Гарри с довольной улыбкой чуть отвернул рукав мантии, демонстрируя пристегнутую с изнанки маленькую фигурку золотого льва. Классный подарок, а главное очень подходит, чтобы произвести положительное впечатление на наших софакультетников, поддел Малфой, ни минуты не сомневавшийся, Снейп додумался-таки до чего-то особенного. Надо думать, презент с сюрпризом, Нотт окинул безделушку взглядом знатока. Артефакт? Не совсем. Сосуд для зелья с особыми функциями. И что в нем сейчас? Зелье болвана. А как и на кого же ты нацелился? Присвистнул Гойл. На директора, конечно. Ты всерьез считаешь, что он позволит себя опоить или опрыскать? Забини выглядел так, будто только что выяснил, что его сосед по комнате слабоумный. Ну ты нас совсем за дураков держишь. Гарри сделал вид, что обиделся. Северус зельице модифицировал, и болваном буду выглядеть я. Слава Моргане, Дамби пока ко мне с разговорами не лезет, Ему бы сейчас историю с Цербером полностью замять. Ну а когда все закончится и он снова за меня примется, думаю, разница в поведении для него будет не так уж заметна. Глаза Забини хищно блеснули. А как это все действует? Нужно чуток потереть львенка, пары поглаживаний пальцем хватит. Зелье начнет распространяться, заставляя всех, кто будет находиться в радиусе 3 ярдов, считать тебя доверчивым полудурком. Хммм. Ну сам посуди, директор свидетелей приватных разговоров не любит и во всеуслышание кричать о своих и планах на беседу, не станет. Захочет что-то сказать, обязательно поближе, чем на 3 ярда подберется. А тут зелье, и я весь из себя дурачок. Мне даже напрягаться особо не придется, чтобы в его глазах тупым выглядеть. Хм, изобретательно. Блейз, стараясь во всех подробностях рассмотреть львенка, склонился так низко, что едва не уперся в него носом. И Гарри польщенно заулыбался. А то, это ты просто с Северусом Снейпом не знаком. Он такого наизобретать может, что только держись, одновременно выдали Грег и Винс. Ага, но на идею его я вдохновил. Мы с братом как-то в классе веселящее зелье разлили, а я его испарил, и все этими парами надышались. Ой, что было? Гарри снова улыбнулся своим воспоминанием. О, кстати, Северус еще посоветовал этого самого львенка, вроде как случайно, перед Дамблдором засветить. Слизеринцы задумались, быстро просчитывая все возможные выгоды от такой демонстрации. Класс, вынес вердикт тебе, когда пробовать будешь. А вот сразу же, как только он со мною наедине побеседовать пожелает. Драко досадливо скривился. Жаль, что мы этого не увидим. Ты потом, нам все в подробностях расскажи. Интересно же, и задумка в самом деле классная. Идиотом выглядеть очень неприятно, но иногда крайне полезно. Дамблдор сердито хмурился, в который раз мысленно перечисляя постигшие его неудачи. Неправильный Поттер оказался только началом неприятностей. Конфискация пушка и закрытие, точнее открытие запретного коридора, стали настоящим ударом. К чему-чему, а к такому директор готов совершенно не был. По его расчетам школа-то должна была начать друг друга запугивать и наслабо брать. Но чтобы родителям нажаловаться, да еще всем факультетам, сроду такого не бывало. Это куда же мир катится, если школьники вместо того, чтобы правила нарушать о безопасности школы, пекутся. А ведь сколько денег было потрачено на эту 3-головую прожорливую сволочь, на скольких людей пришлось надавить, сколько долгов списать, чтобы щеночка в Англию протащить, а уж сколько обливейтов потребовалось, чтобы следы подчистить, сколько. Это же только дурак Хагрид способен поверить, что ему кто-то вот так, запросто, мог подобную животину предложить. А Альбусу, между прочим, для этого целое представление разыграть пришлось. Эх, да чего теперь вспоминать-то? В кругленькую сумму влетела забава эта, и нервов, и сил отняла будь здоров, и морщин прибавила. А проку? Ноль. Да какой там прок? Убытков не счесть. Спасибо, хоть полосу препятствий достроить не успели, только дьявольские силки и посадили. Ах, да силки. Дамблдор зло скрипнул зубами. Помана ему плешь проела, что 3 месяца ее трудов Фестралу под хвост пошли, весь урожай министерские аглоеды за даром забрали. Он, конечно, честно пытался и от неудобных вопросов отделаться и свое кровное отстоять, как-никак, собственность школы, не вышла. Имелся в уставе Хогвартса пункт, что любые, даже опасные для жизни растения, можно выращивать не в теплице, а в самом замке. Собственно, на него Дамблдор и сослался, приказав стебль развести дьявольские силки в потайной комнате. И ведь все могло получиться. Никто из министерских толком в тонкостях школьного устава не разбирался, да Малфой, подлюка, напомнил, что пункт этот был внесен в устав в те недобрые времена, когда повсюду бушевали войны и эпидемии, и имеет он одно небольшое, но весьма существенное уточнение: весь урожай должен быть безвозмездно передан в больницу Святого Мунга. И вот результат: все, что выросло, выкосили под корень и отправили в больницу. Никто даже не поинтересовался, нужны ли в Мунга 4 центнера дьявольских силков. Просто выгребли все подчистую, оставив его, Альбуса, ни с чем. А ведь сколько можно было самому на продаже выручить, хоть частично бы траты на мордридова пса покрыть. А обиднее всего было то, что из Цербера ничего поиметь не удалось. Его блондинистая погонь себе отжала, на халяву. И ведь главное, как момент-то подгадал, воспользовался тем, что Альбус все свое внимание на более насущные проблемы переключил. Пока он сам отвернулся и старался, чтобы высосанные из пальца объяснения выглядели хоть чуточку менее нелепо, Этот белобрысый гад не только подал заявку на передачу опасного животного в частную собственность и добился ее одобрения, но и какой-то проект, гарантирующий безопасность содержания, подготовить успел. А протестовать не получилось. Чтобы требовать возврата, нужно было объявить себя собственником, признать себя владельцем этой клыкастой твари. Ну уж нет, пришлось соглашаться с тем, что скорее всего опасное животное было ввезено на территорию Англии незаконно, и срочно корректировать историю появления пушка в школе. По новой версии Хагрид случайно подобрал несчастную истощенную псинку где-то на окраине Хаксмида и взял к себе на время, только чтобы подлечить. Хагриду влепили штраф, чтобы впредь неповадно было от министерской комиссии опасных животных утаивать. А вот к самому Альбусу возникли соответствующие вопросы. С объяснениями о присутствии в школе пушка совсем глупо вышла. Ну не продумал Альбус заранее достойную отмазку. Не предвидел, что так все сложится, не рассчитал. Худо-бедно удалось отобраться, что подлеченный Хагридом Цербер попался ему на глаза совершенно случайно, и он, Альбус, уже хотел поставить в известность министерство, да тут решил подарок Мунга сделать. Песик, пока здоровье восстанавливал, должен был заодно и защитить учеников от попадания в плети опасного растения. Разумеется, рассказывая подобные байки, чувствовал себя директор полным идиотом, но что в первый момент придумалось? Кто же мог предугадать, что все так завертится, что и минуты лишней на размышления и подготовку приличной версии не останется? В общем, держаться за такое нелепое объяснение пришлось намертво. Скверно все сложилось, скверно. Да еще Поттер все карты спутал. И Малфою пусть и неосознанно помог, и сам даже не попытался на третий этаж сунуться. А ведь Цербера-то ради него в школу притащили. Интерес подогреть, к приключениям подтолкнуть, гриффиндорскую удаль показать, а тут все кувырком пошло. Мало того, что мальчишка вырос совсем не таким, как планировалось, и попал на Слизерин, так и остальное даже в мелочах складывалось совершенно не по плану. Уизли, следуя наставлениям матери, попытались наладить с героем отношения, да куда там. Понебратские поползновения близнецов Поттер пресек всего парой фраз, при куче свидетелей высмеяв их невоспитанность и навязчивость. Рыжие обиду, конечно, затаили, да что с нее проку. Хагридовы попытки тоже пропали в туне. Не то что подружиться или зазвать мальчишку на чай, а хотя бы толком поговорить не сумел. Даже обещание рассказать о покойных родителях не помогло. То ли мелкому поганцу было наплевать, то ли он считал, что и так знает достаточно, но в сторожку он так и не пришел, и при встречах с Хагридом разговор поддерживать не стремился. Минерва, вместо того, чтобы всячески постараться расположить Поттера к Гриффиндору, снимала с него баллы, а на упреки Альбуса и настоятельные требования наладить отношения, несла какую-то чушь и зло шипела, что мальчишка сорвал ей уже два урока. Хотел Альбус было на снипе отыграться и спросить с него построже, да он, подлец носатый, выкрутился. «Я, — говорит, — господин директор, обещал только мальчишку защищать. В Хогвартс он целым и невредимым приехал. А то, что наглый и непослушный, так это в отца. Помните Джеймса Поттера? То-то же. А я за дурную поттеровскую наследственность не в ответе». И глазищами нагло сверкает, гад. Кудрями черными тряхнул, морда кирпичом, и делает вид, что разговаривать им больше ни о чем. И ведь управы не найдешь. Даже эскобаном пугать поздно. Нет, попробовать-то припугнуть можно было, но Альбус не стал, опасаясь, что эта затея ему самому боком выйти может. Прошел слушок, что Снейп мерзавец за 7 лет вольной жизни кое-какое состояние-то себе сколотил, да имя заработал. Все, хоть сколько-нибудь значимые люди волшебного мира, теперь только у него зелья заказывали. Скотина. Прямо потребовать объяснений Альбус тоже не решился. Снейп, тварь ушлая, вот так выскажешь свои претензии без купюр, а он потом возьмет и сольет кому-нибудь воспоминания в думосбор. Нехорошо выйдет, если всем известно станет, как планировалось малолетнего героя воспитывать. Альбус с другой стороны надавить попытался, мол, куда это шрам знаменитый подевался? Отметины, оставленные темными проклятиями, убираются только при помощи наитемнейшей магии и ритуалов. Снейп только усмехнулся. Какая еще темная магия? Я мальчишку предупредил, что на вокзал его доставлю, а дальше пусть сам разбирается. А щенок поттеровский разнервничался, разнюнился, как же он там один-то? Ну и выброс произошел, до такой силы, что пол лестницы снесло. А как этот недоросль в сознание вернулся, поглядели, а шрама-то и нет. Кстати, господин директор, хорошо бы деньги на ремонт потраченные, возместить. Очередной намек на доступ к поттеровскому сейфу Эльбус успешно проигнорировал и тему поскорее перевел, решив, что лучшим выходом из положения будет хоть на чем-то Зельевара поймать. Спросил ядовито так, а зрение наследственно плохое тоже выброс исправил? Гад носатый в ответ плечами равнодушно пожал. Почему выброс, зелье? Я не так давно новый рецепт запатентовал. Между прочим, настоящий прорыв в зельеварении. Неужто не слыхали? Нужно же было на ком-то опыты ставить, а тут Поттер под рукой. И мерзко ухмыляется выползок слизеринский. В общем, как Эльбус не пытался прищучить зельевара, ему так и не удалось. И теперь, впервые за долгие годы, он чувствовал себя растерянным. Результат был получен, но каков он, этот результат, оставалось неясно. И что с ним теперь делать, тоже. С одной стороны, мальчишка, который приехал в школу, очень мало соответствовал отчетам Дедалуса и Арабеллы. С другой стороны, каждому противоречию можно было найти простое и логичное объяснение, а всегда любивший напустить туману директор точно знал, простые объяснения самые надежные. Закравшееся было подозрение, что его самым наглым образом обманули, Эльбус отверг как невозможное. Не посмел бы Снейп с ним так нагло шутки шутить. Слишком умен был Зельевар, чтобы не понимать, чем для него противостояние обернуться может. Да и донесения от Фика и Дингла никогда друг другу не противоречили и сомнений не вызывали. Скрипнув зубами, Дамблдор достал чистый пергамент и взялся за перо в надежде, что подробный перечень замеченных нестыковок поможет разобраться в проблеме. Итак, мальчишка был невелик ростом и субтилен, но чистая кожа и румянец ясно указывали, что проблем со здоровьем у него нет, а должны быть, должны, если над ним издевались, не докармливали. Но ведь Поттер – волшебник, а с ней превосходный зельевар, нетрудно же заставить щенка за месяц до школы пропить курс зелий. Просто, чтобы обезопасить свою пожирательскую задницу на случай неудобных вопросов. Могло такое быть? Могло. Далее. Поттер следит за собой, неряхой не ходит, а должен бы. После того, как мародеры над Снейпом поглумились, у него какой-то бзик на чистоте появился. Мог мальчишку за грязь под ногтями и немытую шею гонять? Мог. И так запугал, что вбил-таки ему привычку за собой следить. Или просто, без затей, пообещал притравить, если тот своего воспитателя в школе опозорит. Вполне возможно. Теперь одежда. И Арабелла, и Дедалус в отчетах писали, что Поттера одевают абы как. Да он, Эльбус, и сам видел, что тот носит. Но мантия у мальчишки как с иголочки. Ни пятнышка, ни складочки. Бережет, потому что впервые в жизни новую одежду получил, а что у него сейчас под мантией, не узнаешь. Может, там и надеты растянутые тряпки, но не лезть же проверять. Нет, теоретически это можно сделать, но интерес совершенно однозначно будет истолкован превратно. Можно, разумеется, поступить проще. К примеру, устроить несчастный случай. Отправит Поттера в больничное крыло, Поппи его там разденет. Ну, по крайней мере, мантию всяко снять придется, вот и видно будет в обносках с чужого плеча мальчишка. Или, с сожалением вздохнув, Дамблдор вынужден был признать, что это тоже не вариант, ведь Снейп не дурак и, понимая, что мальчишка обязательно расскажет, с кем жил, репутацию себе портить не станет. Почти наверняка одежда у Поттера пусть и недорогая, но новая. Добавив еще несколько пунктов и оглядев свой список, Эльбус вдруг понял, что больше всего ему хочется заорать и побиться головой о стену. В последний раз с ним такое было, когда Геллерд сбежал, оставив его один на один с трупом сестры, разъяренным братом и необходимостью объясняться с властями. Все странности находили простое объяснение, даже распределение на Слизерин. По уму-то, после жизни со Снейпом, мальчишка должен был шарахаться от одного упоминания змеиного факультета, а между тем мелкий гаденыш именно там и оказался. Шляпа заявила, что он, Эльбус, сам велел ей Поттера Слизерином припугнуть, а тот взял да и согласился. И, что самое ужасное, даже это, если вдуматься, переставало выглядеть странно. Тщательно допрошенные мальчишки Уизли в один голос твердили, что на платформе никакого Поттера рядом со слизеринцами не было. Значит, он прибился к компании уже в поезде и захотел отправиться туда же, куда до этого попали его новые знакомые. Похоже, мальчишка все же не блистал умом, а самое главное, поддавался чужому влиянию. На данный момент это было единственной утешительной новостью. Хотя, нет, было и еще кое-что хорошее. Эльбус совершенно точно знал, что с момента приезда в Хогвартс Гарри Поттер написал домой ровно один раз. Соизволил таки сообщить, что его на Слизерин распределили, да посетовал на то, что в школе много лишних людей, расспросами отвлекающих от учебы. Прочитав перехваченное письмо, Альбус чуток успокоился. Ну не письмо домой, а прямо-таки отчет перед надзирателями. Да и могло ли быть иначе? Вообще-то то, что мальчишка задумывался об учебе, было очень плохо. Зато то, что не спешил с родственничками новостями делиться, радовало безмерно. Мерлин его знает, какие у них там отношения сложились. Точнее известно какие, скверные. Но Арабелла всегда писала, что Поттер, несмотря ни на что, плохо о родственниках не отзывается. А вот одно письмо, написанное словно из-под палки, это уже действительно показатель. Не то чтобы Альбус сомневался, что так и будет, но уж больно неожиданным щенок вырос, и подозрения в душе все же закопошились. Очень хотелось его еще разок легилименцией пощупать, да боязно стало. Кажется, у мальчишки к ней повышенная чувствительность оказалась. Рисковать было нельзя, чтобы доверие к себе не подорвать. Успокоив себя тем, что год еще только начался и со временем удобные возможности сами подвернутся, Альбус перешел к более приятному занятию – обдумыванию планов. О покупке драконьего яйца он уже договорился, к Рождеству доставит. О, это будет совершенно беспроигрышная комбинация. Ни один мальчишка не устоит перед возможностью встретиться с настоящим драконом. И само собой, когда этого дракона потребуется спасти. Ведь Поттер наверняка понимает, что сам по себе он герой не настоящий и слава его дутая, так что выше головы готов будет прыгнуть, лишь бы что-то доказать и в собственных глазах героем выглядеть. А если еще ненавязчиво и поощрить? Да, поощрить, это очень-очень важно. Но все это позже. Сначала нужно вынудить Роули принять Поттера в команду. Гениальное в своей простоте решение, а главное выгоды со всех сторон. Если мальчишка бездарь, то на него весь факультет окрасится. Впрочем, ему и так не сладко придется, слишком велика конкуренция за право играть в квиддич. А если вдруг окажется талантливым игроком, что вряд ли, то станет врагом всей школы, ведь ни для одного первокурсника таких исключений ни разу не делали. Определенно, все гениально и просто. Осталось придумать, где раздобыть Поттеру метлу. Снейп, сволочь прижимистая, даже на самую дешевую не раскошелится, а своих денег жалко. Оставалось только из поттеровского сейфа взять. Ну а что, неплохая в общем-то идея. Сейчас метлу можно преподнести, как подарок от школы, а если трата со временем у мальчишки вопросы вызовет, так что же, метла-то ему куплена, стало быть и деньги его потрачены, все закономерно. В предвкушении будущих выгод Альбус снял с полки прошлогодний каталог и углубился в его изучение. Разумеется, метлу он выберет из лучших и самых последних моделей, но можно же пока хотя бы присмотреться. Гарри пребывал в отличном настроении. Стараниями дяди Люциуса по школе шныряли до невозможности важные леди и джентльмены. Проверили и переписали питомцев профессора Киттлберна и Хагрида, зачем-то обшарили теплицы мадам Стебль, перечитали все записи в больничном крыле, строго расспрашивали портреты, привидений, учителей и студентов. О чем они разговаривали с директором и преподавателями, Гарри точно не знал, зато на несколько благословенных дней большинство учеников утратили интерес к мальчику, который попал не на тот факультет. Нет, идиотов, которые досаждали своим вниманием, по-прежнему хватало, но все же их количество хотя бы на время существенно сократилось, и время это Гарри постарался использовать с умом и максимальной пользой. Первым делом он познакомился с Филчем, передал ему сваренное Северусом зелье от радикулита и угостил миссис Норрис специально припасенным для нее кошачьим паштетом. Кошку свою завхоз любил, а вот часто баловать ее любимым лакомством у него не получалось. Все же для Скриба путь в Лондон был занятием куда более хлопотным, чем для волшебников. Глядя, как миссис Норрис добреет прямо на глазах, Гарри только диву давался. Неужели за столько лет никто не додумался, что кошку, которую ненавидит и боится вся школа, ничего не стоит подкупить с помощью обычных кошачьих консервов? Ну хорошо, консервы были не самыми обычными, а очень даже дорогими, но тем не менее, произвести хорошее впечатление на учителей оказалось нетрудно. Всего-то и потребовалось быть вежливым, скромным и не выпячивать свои знания и геройский статус. Да и причин хамить или делать гадости не имелось. Учиться Гарри нравилось, а почти все преподаватели оказались людьми довольно приятными и ненавязчивыми. Исключение составляли профессора Трюк и МакГонагалл. Первая раздражала каким-то удивительно пофигистичным отношением к своему предмету, а вторая — дело было даже не в личной неприязни и глупой учебной программе, а в отталкивающем чувстве, вызываемом ее презрительными взглядами на слизеринцев. Вот вроде бы и не обижала она чрезмерно змеиный факультет, и не третировала понапрасну, но оставалось ощущение, что все, кто носит зеленый галстук, были для нее пропащими людьми, а на самого Гарри она и вовсе поглядывала так, словно он предал память родителей и надругался над их могилами. Толком опробовать подарок Северуса пока не удалось. Директор с разговорами не лез и к себе не приглашал. Только раз они пересеклись в коридоре, и Гарри львенка на всякий случай потер, но результата не заметил. Дамблдор торопливо прошел мимо, на ходу сверкнув очками и одарив насквозь фальшивой улыбкой. Кажется, бородатому было не до того, чтобы лезть с душеспасительными беседами, и это безусловно радовало. Сам Хогвартс, несмотря на предубеждение, был местом по-настоящему загадочным и интересным и нравился мальчику все больше. Очень многое о замке он знал из рассказов родителей своих друзей, но больше всего секретов ему открыл Северус. Все же быть учеником – это одно, а деканом целого факультета, да еще такого, как Слизерин, совсем другое. Сколько раз Северус пожалел о своей откровенности, Гарри даже близко не представлял. А может, тот и не жалел вовсе. Все же с ней подносился к тем людям, которые превыше всего ценят информацию, и всегда считал, что чем больше знаешь об окружающем и окружающих, тем лучше. Как бы там ни было, а Гарри не был бы собой, если бы не желал все лично проверить, обследовать и найти то, что осталось неизвестным другим. Ну и слизеринский галстук в сочетании с серпентарго, как бы обязывали. В конце концов, кто сказал, что Салазар Слизерин спрятал в Хогвартсе одну только тайную комнату? А даже если и одну, то где? Да и запретный лес манил еще не найденными и не собранными ингредиентами. В общем, исследовать хотелось все. К сожалению, привидения и портреты продолжали докучать своим вниманием, и изучать замок приходилось урывками или ночью. Зельем для улучшения ночного зрения Гарри еще дома запасся. Северус хоть и бурчал и ехидничал, но несколько флаконов отдал, видимо, не питал иллюзий, что его подопечный будет тихо сидеть в своей спальне. И правильно, что не питал. Как можно сидеть на одном месте, когда вокруг столько интересного? Даже, если бы зелья не было, Гарри все равно бы пошел с достопримечательностями знакомиться, но без зелья шансов влипнуть в неприятности было намного больше. Вот так незаметно благие намерения, не высовываться, утратили свою актуальность, и Гарри, как и всегда, решил использовать удачно сложившиеся обстоятельства по максимуму. К тому же наступило сентябрьское новолуние, отличный повод навестить запретный лес. Кто же знал, что в его планы влезет Пивз? Глава 5. Близ Забини наблюдал за Поттером с неослабевающим интересом. Тот пихнул в карман пакетик с чем-то ярко-серебристым и потянулся к простоявшим весь день под магическим светильником склянкам. Стандартные бесцветные флаконы на 4 унции 7, примерно 120 мл с чарами неразбиваемости, без малейших признаков маркировки. Разнились они только цветом содержимого. Один с кроваво-красным наполнителем, второй с серо-голубым. Содержимое было достаточно густым и непрозрачным. Близ с самого утра изнывал от любопытства, пытаясь угадать, что же это за зелья могут иметь столь необычную консистенцию, и почему их необходимо держать под светом. В конце концов, абсолютному большинству составов свет, что волшебный, что обычный, был противопоказан. Наконец сдавшись, он все же обратился к Гарри за разъяснениями и был немало удивлен ответом. Оказалось, что это и не зелье вовсе, а магловская краска, которая от длительного воздействия света начинает светиться. И вот теперь эту краску Поттер запихнул в карман, а следом за ней. Нет, Блейз, разумеется, прекрасно знал, что такое чулки, но зачем такой чулок, тем более обрезанный, мог бы понадобиться его сокурснику, даже предположить не мог. Несомненным было одно: Поттер куда-то собирался, и можно было поспорить, что это куда-то находилось за пределами замка. Отбой был час назад, но героя магического мира это не смущало. Его, как успел заметить Блейз, вообще мало что могло смутить. Гарри Поттер был мальчиком-загадкой. При внешней простоте и кажущейся наивности он, вне всяких сомнений, обладал острым и изобретательным умом, прекрасно умел хитрить и притворяться, ставить интересные цели и добиваться их. Как ни крути, а незабываемые уроки трансфигурации придумывал и планировал именно Поттер. Раз за разом Блейз только диву давался, как умело тот косит под дурачка. Получались эти представления у Гарри настолько удачно, что уже очень многие в школе считали его намного глупее, чем он был на самом деле. Да, Гарри Поттер определенно был загадкой. Конечно, Блейз, переехавший в Англию с матерью и отчимом всего пару лет назад, знал о юном герое куда меньше, чем остальные дети, но все же вполне достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что представлял он его себе совсем, совсем по-другому. Поттер оказался намного интереснее, чем он мог даже представить. То, что все попавшие с ним на один факультет мальчишки были между собой знакомы и давно дружили, стало очевидно сразу же, равно как и то, что Гарри был у них заводилой. Его идеи зачастую поддерживались с энтузиазмом, но, время от времени, Поттер затевал что-то такое, в чем никому участвовать не предлагал. Вот и сейчас он собирался быстро, молча и явно не ожидал, что кто-то пожелает составить ему компанию. Вслед за чулком и краской в складках мантии исчезла холщовая сумка, в которую Гарри педантично сложил специальные ножи для срезки и обработки растений, перчатки. Забини сделал стойку, с таким арсеналом можно было идти только за ингредиентами. В уме быстро промелькнули исходные данные. Ночь, сентябрь, новолуние. Даже короткий список того, что можно было найти сейчас в лесу, выглядел очень привлекательным. Зачем бы ни собрался Поттер, Блейзу это тоже пригодилось бы. Тянуть дальше не имело смысла. Ты один за травой пойдешь, а? Гарри отвлекся от сборов. А, да, Винс с Григом не могут так рисковать. Им важно не вылететь из школы. Драко небольшой любитель ночью по лесу лазить. А тебя просто и к зельям, и к ингредиентам совершенно равнодушен. Блейз перевел удивленный взгляд на остальных мальчишек. Нот пожал плечами. Даже не спрашивай. Пытаться остановить Гарри, который собрался за ингредиентами, это все равно, что пытаться заткнуть извергающийся вулкан пробкой от шампанского. Поттер в ответ на эти слова состроил рожу, и все расхохотались. А можно мне с тобой? На самом деле Забине не так уж хотелось шляться ночью неизвестно где, но любопытство оказалось сильнее. А ничего, что за ночную прогулку в запретный лес могут из школы исключить. Ну тебя-то, похоже, это не особо беспокоит. Конечно, не беспокоит. Я просто мечтаю быть отчисленным. Да кто же мне позволит? Ну а меня маман, в крайнем случае, в Шармбатон переведет. Ну тогда пошли. Ага, я быстро. Поттер покосился на вытащенный им нож для нарезки ингредиентов, но ничего не сказал. Зато когда Блейз опустошил свой рюкзак, все же не удержался. С ним будет неудобно. Лучше возьми рубашку. В нее сложишь, а эльфы потом отстирают. Правильно оценив растерянность на лице Забини, он пояснил. Я покажу, как нужно связать. Мы с братом всегда так делали, когда находили что-то интересное, а сложить было совсем некуда. Не став спорить, Блейз достал из сундука чистую рубашку, и к его удивлению, уже через пару минут из нее получилась неказистая, но вполне удобная торба. Глядя на его озадаченный вид, Тиа усмехнулся. Ну да, ну да. Мы тоже когда-то были наивными маленькими волшебниками и искренне считали, что быстро сделать нужную тебе вещь можно только с помощью магии. Блейз в ответ улыбнулся. Теперь, кажется, он лучше понимал суть претензий Поттера к урокам трансфигурации. Надо сказать, что второе и третье занятие по этому предмету прошло ничуть не лучше, чем первое. И все указывало на то, что следующее тоже вряд ли будет существенно отличаться от предыдущих. Ну что, пошли. Гарри пихнул в карман и вторую половину обрезанного чулка и кивнул на выход. Только учти, переться придется на второй этаж. Там есть выход на галерею, по которой можно добраться почти до теплиц. Забини молча направился к двери. Следом за ним высыпали в общую гостиную и остальные. К их счастью, большинство слизеринцев уже разбрелись по своим спальням, а оставшиеся очень быстро утратили к шумным малолеткам интерес. Убедившись, что на них не обращают внимания, Гарри и Блейз по очереди выскользнули в коридор. Тайная дверь, о которой говорил Поттер, нашлась без труда. Прежде, чем продолжить путь, Поттер достал два маленьких пузырька и протянул один напарнику. Махом заглотив зелье, улучшающее ночное зрение, он вытащил из кармана и чулок и натянул его на голову. От такого зрелища Блейз поперхнулся своей порцией. Морда у Поттера стала крайне мерзкой, но совершенно неузнаваемой. Надевай скорее, Гарри пихнул ему в руки второй обрезок чулка. Как только указание было выполнено, оба нырнули в темноту и уже минут через 20, обогнув хижину лесничего, вошли в запретный лес. В лесу было темно, но на удивление шумно. В кронах деревьев то и дело что-то скрипело, трещало, ухало, булькало и посвистывало. Откуда-то издалека доносился мерный топот. Это кентавры или фистралы, — шепнул Гарри. Он свернул на неприметную тропинку и бодро зашагал вперед. Блейз, даже после зелья весьма приблизительно представлявший, куда они забрались, не удержался от вопроса. «Почему ты здесь так хорошо ориентируешься?» Северус в школе 3 года преподавал. Он много чего интересного рассказывал. Ну и где что находится, тоже объяснять не забывал. «Мы далеко не пойдем, а здесь главное ничего не бояться, но быть осторожным. Ты только имей в виду, что недавно тут отца Винса какая-то растительная дрянь здорово покусала, и Малфою-старшему немного КХМ прическу попортили. И заметь, они сюда не ночью приходили». Забини бросил на спутника озадаченный взгляд. В Англии он, конечно, жил недолго, но за это время ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то хотя бы раз отправился в запретный лес. И чего они здесь забыли? А им транспорт был нужен. Даже не видя лица Поттера, Забини мог поспорить, что тот лукаво усмехнулся, да и в словах его отчетливо слышался намек на заслуживающую внимания историю. О Северусе с ней Пиблиис был наслышан от матери. Уж она его как только не расхваливала. Одно время, узнав, что тот женат на обычной Макгле, даже всерьез подумывала перебить удачную партию. Но чего-то там не заладилось. Блиис хорошо помнил, что мать тогда долго ходила мрачнее тучи, а потом вдруг заявила, что на семью и одного превосходного зельевара, то есть ее, хватит, а у Снейпа не настолько выдающийся счет в банке, чтобы из-за него себе нервы трепать. В итоге его новым отчимом стал не Северус Снейп. Наверное, об этом можно было пожалеть, ведь тогда с Гарри Поттером удалось бы познакомиться намного раньше. Так что мы собирать-то будем безлунницу серебристую. Ну и так, что по пути попадется. Безлунницу, Забини тихо присвистнул. У тебя губа не дура, только ее еще поди сыщи. Да успокойся ты. Есть здесь одна полянка, почти за хижиной Хагрида. Она там растет, и место вполне безопасное. Поттер, а ничего, что ты не один такой умный. Ты к чему? А да ничего. Декан и мадам Помфри вчера собирали, я проследил. А если кто из учеников встретится, так это такие же нарушители, как и мы. Поразмыслив, Забини вынужден был признать, что Поттер прав, и шанс попасться минимален. Вскоре они вышли на тускло-серебрящуюся под светом звезд поляну. Несмотря на хорошую погоду и относительную тишину, здесь было достаточно жутко. А я вот не понял, Блейз зябко передернул плечами, тишина после скрипов и шумов леса действовала на нервы, а твой Северус, он тебе зачем так подробно рассказывал, как сюда добраться? Поговаривают, в этом лесу кто только не водится. Он чего, мечтает, чтобы тебя сожрали? Неа, Северус знает, кто меня сожрать попытается, тому небо совчинку покажется. А вообще он мне все это рассказывал, когда я совсем мелким был, лет 8 или 9. Просто у отца Драка есть карта Хогвартса с окрестностями. Мы с нее копию сняли, и после его рассказов на ней пометки делали. А потом мы с Драка просто заучили, где и что находится. А вообще-то, если Северус об этом узнает, он мне башку оторвет, наверное. Вылазку можно было считать более чем успешной. До отказа набитую безлунницей рубашку запихнули в сумку Поттера, та оказалась с чарами расширения. На обратном пути Блейз углядел в темноте слабое свечение и, немного сойдя с тропинки, они нарезали целую кучу волшебной разновидности лейкоагрикусов. Для этого Блейзу пришлось и второй рубашкой пожертвовать. Но он не жалел, оно того стоило. В школу вернулись глубокой ночью, полностью довольные своей экспедицией и совершенно позабывшие о том, что везение редко бывает абсолютным. Мальчишки не успели проделать даже треть пути, когда столкнулись с Пивзом. Бежать обратно было поздно, прорываться вперед бесполезно. Пивз подобрался к ним совершенно незаметно, оттого и появление его вышло особенно эффектным. Услышав за спинами вкрадчивый голос, ребята аж подпрыгнули. «А кто это бродит тут по ночам? Маленьким деточкам не спится? Не рассказать ли мне об этом директору?» Полтергейст состроил задумчивую рожу и подергал себя за бубенчик на шляпе, явно наслаждаясь их испугом. «Пивз, не надо, мы уже идем спать», — голос Гарри был тих и спокоен, хотя в нем и слышалось напряжение. «Как это спать?» — голос полтергейста сделался слащавым. «Спать вы должны были пойти несколько часов назад, а теперь вам предстоит». Пивз сделал вид, что задумался, а потом вдруг заорал: «Отработка, отработка, отработка, Пивз, тише!» — взмолился Блейз. «Ах, так вы боитесь наказания, и рад бы вам помочь!» Вредный полтергейст лицемерно вздохнул, но долг перед школой превыше всего. «Ученики в коридорах, «Пивз, заткнись!» — разозлился Поттер. «А грубиянам полагается двойная отработка, отработка, отработка!» В этот раз крик вышел настолько громким, что звякнули стоявшие в углу доспехи. Не дожидаясь, пока Пивз перебудет весь замок, Гарри выхватил рогатку и ловко подстрелил врага. Тот взвизгнул, сверкнул злым взглядом и спикировал на доспехи, заставив их с грохотом разлететься по всему коридору, а затем заорал во всю мощь. «Младшекурсники шляются по ночам, младшекурсники портят школьное имущество, отработка!» Гарри подхватил какой-то кусок доспехов, запустил им в Пивза и как ни странно попал. «Бежим!» Схватив Забини за руку, он понесся вперед. На одном из поворотов они свернули явно не в ту сторону, и Блейз заортачился, вынудив Поттера остановиться. «Ты чего?» — не понял Гарри. «К гостиной в другую сторону. Мы не туда свернули». «Конечно, не туда. Если мы свернем туда, то приведем всех прямо к двери слизеринской гостиной». «Кого всех?» — выдавил Блейз, с трудом переводя дыхание. «Тесс, даже несмотря на то, что где-то позади бесновался Пивз, впереди отчетливо слышались торопливые шаги. Нас все-таки отчислят», — прошептал Блейз, и было непонятно, чего в его голосе больше, удивления или испуга. «Даже не надейся, а вот лишнего внимания и ненужных вопросов будет действительно много, особенно ко мне. Ну-ка лезь мне на плечи». «Сдурел? Зачем? Будем как один высокий человек, мы же так сбежать не сможем, а мы и так не сможем. Погоди, я только краску достану». Поттер запустил руку в складки мантии. «Совсем с ума сошел, ты меня не удержишь, уж лучше отработки, чем башку об пол разбить. Да лезь уже, а то больше тебя с собой не возьму. Не, лучше ты полезай на меня, я и выше, и сильнее». Это было разумно, и Гарри согласно кивнул. «Экспеллиармус применять умеешь?» «Да-да, смогу. Как только появится, ну, кто там придет, сразу отнимай палочку. Только заклинание говори шепотом, чтобы не слышно было». Не вдаваясь в дальнейшие разъяснения, Поттер надавил на спину своему сообщнику, вынуждая пригнуться пониже, и полез ему на плечи. Оказалось, что когда на тебе кто-то сидит, это тяжело и несколько странно. Близу было 11, раньше он себя лошадью ни разу не чувствовал. «Держи меня за ноги крепче», — прошипел Поттер и активно завозился. Впрочем, уже спустя несколько бесконечно долгих мгновений, он толкнул Близа пяткой в бок, призывая к вниманию, поправил полы мантии, улучшая обзор, и тихо предупредил: «Готовься атаковать». Дальше все произошло как-то неожиданно. В коридор, подсвечивая себе дорогу люмосом, вбежала ужасно сердитая девушка с длинными локонами. «Блейз», понимая, что они попались, прошептал Экспеллиармус, вложив в заклинание всю силу, на которую был способен. Палочка девчонки, вырвавшись, отлетела куда-то в сторону и погасла, а сама она отчаянно завизжала. Сидевший на его плечах Поттер издал утробный ужасно зловещий звук, то ли рык, то ли стон, и, судя по несколько сместившемуся центру тяжести, наклонился вперед. Девушка, заорав еще громче, вжалась в стену и казалась до смерти напуганной. Поттер пришпорил его пятками в бока, недвусмысленно направляя к ближайшему повороту. Не раздумывая дальше, туда Блейз и поспешил. Идти было тяжело, от непривычной нагрузки мотало из стороны в сторону, а непрерывно орущая за спиной девчонка не оставляла ни малейшей возможности сосредоточиться хоть на какой-нибудь мысли. Забини почувствовал себя почти счастливым, когда ощутил легкий хлопок по плечу. Кажется, наездник просил его остановиться. Спрыгнул Поттер легко, словно каждый день катался на чьем-нибудь загривке. Развернувшись, он протянул руку, помогая товарищу удержаться на ногах, и вот тут заорал уже Блейз. Из темноты на него пялилась тускло светящаяся серо-голубая морда с провалами глаз. На голове шуршало и серебрилось что-то длинное, а вся мантия этой образины была заляпана сияющими кроваво-красными отпечатками пятерней. «Да заткнись ты», — рявкнул Поттер, встряхнув его за плечи. «Давай убираться отсюда». Ставший привычным за последние несколько дней голос немного привел Забини в себя. Что бы тут ни происходило, Поттер, похоже, оставался все тем же Поттером. Почему-то подумалось, что если в подобные приключения он попадает более или менее регулярно, то нет ничего удивительного, что друзья-товарищи на удивление пофигистично относятся к его закидонам. Гарри снова дернул его за руку, шепнув: «Бежим!» И тут же первым остановился. Со всех сторон слышались голоса. Более или менее сориентировавшись, Блейз сам схватил его за руку и потащил в сторону прикрытой гобеленом ниши. Похоже, переполох они устроили знатный. Оставленная в коридоре девушка истерично рыдала, бормоча что-то нескладное о жутком монстре. Какая-то женщина, кажется, мадам Помфри, уговаривала ее прийти в себя и выпить успокоительное. Еще кто-то очень громко раздавал указания, в какую сторону направиться, чтобы отыскать нарушителей. Мальчишки замерли, боясь дышать, и тут у них под ногами раздалось злобное шипение. Сердце Бли заухнуло куда-то вниз. Кошка завхоза. Тесс, миссис Норрис, это я, Гарри. Не выдавай, а то нас накажут. Меня же все равно не исключат, а вот крови попьют от души. Я тебе завтра паштета принесу сразу две порции, или даже три. Кошка покладисто мыркнула и, слегка качнув гобелен, удалилась. Минерва, Минерва, не ходите в этот коридор, донесся властный и раздраженный голос директора. Оттуда только что пришла миссис Норрис, она бы не пропустила нарушителя. Гарри и Блис облегченно выдохнули. Из всех, кто мог бы обнаружить их присутствие, встреча с гриффиндорским деканом сулила наибольшие проблемы. Еще с четверть часа они стояли, чутко прислушиваясь, пока окончательно не убедились, что шум поисков сместился далеко в сторону. Потихоньку выбравшись из-за гобелена, мальчишки со всех ног кинулись к подземельям. Кажется, крики за спиной возобновились. Возможно, кто-то заметил их, а может и нет, сейчас это было уже неважно. Ввалившись в гостиную, они помчались в свою комнату. Блис еще не успел захлопнуть дверь, как раздался громкий грохот. Поттер выругался, в темноте он снес чью-то тумбочку. Подскочивший на кровати Тиа взвизгнул. «Да тихо ты, это мы вернулись. Поттер, ты, блин, нас заиками сделаешь», — проворчал со своей кровати Винс. «Бэ-буд-дем, как квир-эрелу, папе полчаса одно слово выговаривать», — усмехнулся Драко, и по спальне разнеслось тихое хихиканье. «Давайте быстро по кроватям, а то сейчас староста явится», — напомнил Грег. Он оказался прав. Староста заглянул к ним, едва только Гарри с Блейзом стянули с голов чулки и успели накрыться одеялами. Спустя четверть часа все, усевшись в кружок, разбирали добытые трофеи. При свете свечей мантия Поттера не производила абсолютно никакого впечатления. Так, заляпанная цветными кляксами черная хламида. А уж после того, как Гарри, Драко и Тиа несколько раз применили к ней Тергиа и Экскура, никому бы и в голову не пришло заподозрить, что этот невзрачный наряд имеет самое непосредственное отношение к ночному переполоху. Чулки ребята без раздумия и сожаления уничтожили с помощью Эваниска, и Блейзу даже завидно стало, что они без особых затруднений применяют такие сложные заклинания. Хотя дело здесь, похоже, было не в выдающихся способностях, а в обычной практике. Судя по сноровке, эти заклинания его сокурсники освоили давно и применяли достаточно часто, что лишний раз подтверждало, подобные приключения для Поттера и его друзей норма жизни. Только основательно успокоившись и пересказав вслух часть сегодняшних приключений, Блис сумел наконец-то посмотреть на произошедшие со стороны, и в нем тут же проснулись подозрения. «Гарри, а ты ведь с утра краску под цвет поставил?» «Ну да, я же вечером на вылазку собирался, ей нужно было как следует зарядиться. И эту хрень блестящую, что у тебя на голове была, тоже взял. И ты подстроил так, чтобы мы попались». Голос Забини прозвучал обвиняюще. «Делать мне что ли больше нечего? Я вообще-то за ингредиентами регулярно ходить собираюсь. Зачем мне подставляться? Тогда откуда ты знал, что тебе все это пригодится?» «Так это же его обычный арсенал», — фыркнул Грег. «Ты спасибо скажи, что Гарри наверняка не использовал и половины того, что с собой прихватил», — поддержал его Винс. «Ага, могу поспорить, что у него где-то в карманах еще газовый баллончик и несколько дымовых шашек лежит», — усмехнулся Драко. «Обижаешь, я хорошо подготовился. У меня в сумке еще пара волчьих капканов припасена». Поттер скромно улыбнулся. «Хорошо, что не пригодились». Глядя, как поморщился Нотт и обреченно вздохнул Малфой, Блис подумал, что, наверное, и в самом деле хорошо. Как-то не было уверенности в том, что он хочет узнать, что это такое, волчий капкан. Глава 6. Утро слизеринские первокурсники встретили усталыми и невыспавшимися. Почти до рассвета они обсуждали приключения, попутно рассказывая Блейзу, в каких проделках успели поучаствовать ранее. К счастью, сегодня первым уроком была история магии, на которой можно было немного вздремнуть. Забини в ответ делился впечатлениями о сегодняшней ночи и не переставал удивляться, сколько шуму могут наделать всего две склянки с краской и новогодний парик. Да-да, та странная серебряная шевелюра, которая казалась таинственной и пугающей во тьме коридора, была всего лишь дешевеньким макгловским аксессуаром для встречи Нового года. И рассказы новых приятелей, и то, что все это неспроста было привезено Поттером в школу, наводило на определенные мысли и только утверждало во мнении, что дружить с Гарри Поттером действительно интересно. За завтраком в большом зале было шумно. Студенты выглядели взволнованными и нервно перешептывались. В относительном неведении о ночном переполохе оставались только гриффиндорцы. В их башне вопли мисс Кристалла и Блейза были не слышны. Зато, как выяснилось, они перебудили весь Слизерин и Пуффендуй. Гарри и Блейзу просто невероятно повезло, что крики Пивза о младшекурсниках свели число любопытных практически к нулю. Ну бродит малышня по школе, ища себе на задницу неприятностей, не настолько это интересное событие, чтобы попасть под руку обозленным учителям и нарваться на отработки. Само собой, разговорами за завтраком все не ограничилось, сплетни и домыслы становились все невероятнее. Ученики шептались, пересказывая друг другу ужасающие подробности кровавого нападения на когтевранскую старосту. Некоторые даже утверждали, что сейчас Пенелопа Кристалл находится в Мунго, а здесь ее заменяет напившийся оборотного сотрудник отдела тайн. Во всех кабинетах над учительскими столами витал стойкий запах бодрящего зелья, как бы намекая, что не выспались сегодня не только Поттер и его друзья. Мисс Кристалл, чтобы подтвердить свою подлинность, неустанно рассказывала всем жуткие подробности своего ночного приключения. Оказывается, она и длинные острые когти, и клыки, с которых капала кровь, рассмотреть у монстра успела. Но самым кошмарным, по ее уверениям, было то, что на голове чудовища горел холодный огонь, подсвечивая закрученные штопором рога. Ухажер Пенелопы, рыжий староста Гриффиндора, выпячивал тощую грудь, грозно сверкал глазами и клялся, что рядом с ним ей ничего не угрожает. Рыжие близнецы ржали, изводя брата насмешками и громко сожалея, что не им довелось встретиться с чудищем, уж они бы точно задали ему жару. Гарри тихо хмыкал, обдумывая, не стоит ли им устроить представление. Близнецы, уже успевшие сделать его компании парочку мелких гадостей, ему не нравились. На урок полетов ребята пришли квелыми, истории магии на то, чтобы отоспаться им не хватило. Мелкие Уизли, заметив, что они по-прежнему предпочитают помалкивать, снова полез на рожон. Видимо, прошлого урока ему не хватило. В тот раз, видя, что слизеринцы не спешат хвастать своим умением управляться с метлой, рыжий решил, что настал его звездный час и теперь он первый парень на деревне. Гарри с компанией не обращали на его враки внимания ровно до тех пор, пока он не начал насмехаться над ними и откровенно провоцировать. Вопрос решили по-слизерински. Гарри, Блейз, Тиа и Драко по очереди накладывали заклинания, заставляя метлу отпрыгивать от Уизли все дальше и дальше. Винс и Грег потешались над рыжим, всячески отвлекая внимание других от их проделок. Пока красный от злости и стыда Рон гонялся за прыгающей метлой, Гарри недоумевал. Ну ладно, ученики, первокурсники действительно могли ничего не понять, но преподаватель, ведущая урок мадам Хуч, словно бы ничего и не замечала, ограничилась только напоминанием. «Мистер Уизли, вы должны вытянуть руку над метлой и четко скомандовать вверх, и все. А то, что ученик вообще к метле подойти не может, типа не ее проблема». Нет, не то чтобы Гарри был сильно огорчен равнодушным отношением к неудачам Уизли, но в целом такой подход к обучению заставлял задуматься. Еще меньше ему понравилось, когда лохматая девчонка все с того же Гриффиндора, так и не добившаяся никакого результата, в ответ на свои вопросы получила только равнодушное: «Мисс М, проявите настойчивость». Настойчивости, как уже успел заметить Гарри, в этой девчонке было выше крыши, и если у нее что-то не получалось, дело явно было не в том, что она мало старалась. А вот преподавателя такой ответ совершенно не красил. Ему очень хотелось объяснить лохматой, что для успеха нужно просто действительно захотеть сесть на метлу, а не смотреть на нее как на врага, но благородный порыв пришлось задушить. Северус давно и предельно ясно объяснил, почему в школе высовываться со своими знаниями не стоит, и отдельно оговорил, что на уроках полетов следует делать вид, что метлу он, Гарри, едва ли не впервые в жизни в руках держит. В общем, так тот урок и закончился. Лохматая так ничего и не добилась, а рыжий, все же сумевший поймать метлу, свалился с нее сразу же, как только она поднялась на полфута над землей. Разумеется, упал он не просто так, дракозаклинанием помог. Профессор то ли намеренно выходку Малфоя проигнорировала, то ли и действительно ничего не заметила, а вот рыжий не почувствовать толкнувшее его заклинание просто не мог. Но, Похоже, это его ничему не научило, и сейчас он с удовольствием наступал на те же грабли, намеренно нарываясь на неприятности. Может снова сбросить его с метлы? Драко многозначительно покосился на трех сокурсников, щедро натирающих свежие синяки мазью от ушибов. Четвертого мадам Трюк повела в больничное крыло. При здешнем уровне преподавания и безопасности этому никто не удивится. Да ну его, убьется еще идиот рыжий, а нам потом отвечать. У меня идея получше имеется. До конца урока слизеринцы стойко терпели насмешки рыжего, в перепалки не вступали, только крутили пальцами у виска, ясно давая понять, как именно они относятся к его поведению. Зато после урока, помня о рассказах Северуса о его школьных годах и вражде с мародерами, Гарри старался отцу не уподобляться и толпой на одного не нападать. Да и ни к чему это, если существует простое и эффективное заклинание «Подножка», а путь от площадки для полетов до теплиц, куда и направились гриффиндорцы, пролегает мимо обильно политых и унавоженных грядок Хагридова огорода. В каком виде Уизли придет на урок профессора Стебль, можно было только догадываться.